оттепель и каша под ногами. Я пролежал в постели две ночи и день. Тетя Фи сказала: «У тебя высокая температура». Мне казалось, что мне и жутко жарко, и жутко холодно одновременно. У тети Фи не было лишней грелки. Она накрыла меня двумя дополнительными одеялами, так что мне нечем было дышать. Время от времени я погружался в сон, и тогда у меня в голове появлялись всякие призраки. В конце концов, мне уже стало мерещиться, что это я все придумал. Я говорил себе: «Томас, ты вовсе не жил в этом красивом доме на Ветеринсханс. Ты что, обалдел?» Ночью я проснулся с криком. Тут же ко мне на кровать села тетя Фи. «Что с тобой, малыш?» — спросила она. «Тетя», — подумал я, — «со мной все в порядке, ведь я же очень часто просыпаюсь с криком».